Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 118. Мне есть что защищать. Профессор Квирл. В голубом безоблачном небе сияло яркое солнце. Шотландская зелень сверкала в его лучах рассыпавшимися искрами отраженного белого света. При прохождении каждой росинки, при отражении от каждого листика, чья поверхность располагалась под нужным углом. Гарри отказался произносить речь. Уже во второй раз отказался. Еще несколько недель назад, в мае, профессор Флитвик ему это предлагал. Он хотел дать Гарри время написать текст заранее. Тогда Гарри тоже сказал нет. Поэтому речь произносил шестикурсник Гриффиндора, Оливер Габрика, занявший четвертое место по количеству баллов Квирила среди всех учеников. Также он был генералом армии. В однотонной черной мантии высокий 17-летний парень выглядел не особенно удачно. Вместо красного галстука на нем был фиолетовый, какой иногда носил профессор Квирл. Учитывая обстоятельства, говорил Оливер Габрика экспромтом. Речи, заставленные заранее, были забракованы. В левой руке гриффиндорец держал пергамент, но совсем в него не заглядывал. Оливер говорил в тишине, изредка нарушаемой сдавленными всхлипами. Его голос дрожал. Профессор Квирл был тяжело болен. Думаю, будь он в полной силе, сами знаете, кто не смог бы победить его так легко. А возможно, и вовсе не смог бы. Говорят, в свое время Дэвид Монро был единственным, кого сами знаете, кто действительно боялся. Но, Оливер запнулся, профессор Квирл был не в полной силе. Он был тяжело болен. Ему даже ходить было тяжело, но он вышел встретить темного лорда лицом к лицу, в одиночку. Гриффиндорец немного помолчал, давая ученикам время поплакать. Наконец Оливер вытер слезы рукавом и снова заговорил. «Мы не знаем, что именно произошло», — сказал Оливер. «Наверное, темный лорд смеялся над ним, может быть, издевался над профессором, вызывая его на бой, когда тот не мог даже выпрямиться. Но теперь-то он больше не смеется, верно?» Ученики энергично закивали. Насколько мог видеть Гарри, кивали все, от гриффиндорцев до слизеринцев. «Может быть, темный лорд знал, как излечить профессора Квирла. В конце концов, сами знаете, кто вернулся из мертвых. Может быть, он предложил профессору Квирлу жизнь, если тот согласится служить ему». Профессор Квирл улыбнулся и сказал темному лорду, что пришло время сыграть в игру. «Кто тут самый опасный волшебник в мире?» «Не знаешь, не выдумывай», но Гарри не сказал ничего. Так мог бы сказать темный лорд, так мог бы ответить профессор Квирл. «Пусть нам и не рассказывают всех подробностей», — продолжил Оливер. «Но мы можем догадаться, что случилось потом. Мы все знаем, что Гермиону Грейнджер, одну из лучших учениц профессора, в этом году убил тролль. Наверняка это подстроил темный лорд, как и то покушение с помощью охлаждающих чар». Профессор Квирл знал, что за этим стоял темный лорд, и поэтому он выкрал тело мисс Грейнджер и сохранил его. Ну, за это нельзя его винить. А потом профессор Квирл встретился с темным лордом лицом к лицу. Темный лорд убил профессора Квирла, а Гермиона Грейнджер вернулась к жизни. Говорят, сейчас она жива и здорова, и, возможно, даже более чем. Когда темный лорд попытался схватить ее, все, что от него осталось, обожженная мантия и руки вокруг горла мисс Грейнджер. Точно так же, как Гарри Поттер защитил ее от смертельного проклятия любовь и жертвы его матери, желание профессора Квирла сразиться с темным лордом в одиночку наверняка призвало дух Гермионы Грейнджер оттуда, где он был. Голос Оливера прервался. «Не совсем так», — хрипло произнес Гарри с первого ряда. Он был просто обязан что-то сказать по этому поводу, пока все это не зашло слишком далеко, если оно уже не зашло. Дэвид Монро был могущественным волшебником. Никто, кроме его самого и меня, даже не знал, насколько могущественным. Вряд ли можно вернуть кого-то к жизни, просто пожертвовав собой. Никому не стоит предпринимать подобных попыток. Какая чудесная история. Все должно было случиться именно так. Обязано было случиться именно так. «Я не так много знаю о человеке, скрывавшемся под личностью профессора», — сказал Оливер Габрик, когда смог взять себя в руки. «Я знаю, что Дэвид Монро не был счастливым человеком. Ему никогда не удавалось вызвать Патронус». В глазах Гарри снова стали собираться слезы. «Это неправильно, так нечестно. Волдеморт убил столько людей. Он должен был умереть вместе со своими преследователями. Он не заслуживает особого обращения. Но дело было не в слабости Гарри, ведь остались крестражи. Волдеморта нельзя было просто убить. Значит, Гарри может признать это, признать, что он рад, действительно рад, что профессор Квирл не исчез полностью». «Но я знаю», — сказал Оливер, на его щеках блестели слезы. «Профессор Квирл счастлив, где бы он сейчас ни был. левой руке Гарри ярко блестел в свете утреннего солнца крошечный изумруд. Он не в раю, не у какой-то далекой-далекой звезды, не в каком-то ином месте. Это другая, лучшая личность. Я покажу тебе, как когда-нибудь. Я покажу тебе, как быть счастливым. Оливер впервые за время выступления опустил взгляд на пергамент, который держал в руке, после чего заговорил увереннее. Без сомнений, профессор Квиррел был самым лучшим профессором боевой магии за все время существования Хогвартса. Наверняка даже Салазар Слизерин, какие бы заклинания он ни знал, не был и наполовину таким хорошим учителем, как профессор. В начале этого года профессор Квиррел сказал, что его уроки послужат нам надежной основой в искусстве защиты. Так и будет, всегда. В следующем году мы сами будем учить новых учеников, и неважно, кто станет следующим профессором. Старшие будут учить младших. Так мы справимся с проклятием должности профессора защиты. Мы не будем сидеть и ждать, пока нас кто-то научит. И мы позаботимся, чтобы... Чему нас учил профессор Квиррел, всегда помнили в стенах Хогвартса. Гарри посмотрел на профессора, нет, директрису МакГонагал, и увидел, как та молча кивнула. Она выглядела грустной, решительной и гордой. «Нам еще не дали увидеть мисс Грейнджер», — голос Оливера дрогнул. «Девочку, которая жила. Но, глядя на нее, я всегда буду думать о профессоре защиты. Его жертва живет в ней, точно так же, как то, чему он нас учил, живет в нас». Оливер бросил взгляд в сторону Гарри. Затем снова посмотрел в пергамент. «Профессору Квиррел, лучшему слизеринцу за всю историю, такому, каким должен быть каждый слизеринец, троекратное ура! Ура! Ура! Ура!» Насколько мог судить Гарри, не промолчал никто.